Его наверняка порадует такой сюрприз, потому что, ну да, потому что они опять поссорились накануне его отъезда. Что-то снова напомнило капитану о его беде. Может, ему попалась на глаза несожженная книга в комнате Фру. Капитан кончил словами: «Я сведу весь лес, чтобы выплатить долги, и могу продать урожай за большие деньги. А уж тогда пусть Бог меня простит, как я ему прощаю. Покойной ночи, Ловиса». Когда мы уложили последний камень и скрепили все цементом, мы, Гринхусен и я, пришли на помощь Ларсу Фалькенбергу и начали копать, каждый на своем участке. Работа спорилась, порой приходилось взрывать камень, порой убирать с дороги деревья, но вскоре от запруды ко двору протянулась ровная черная линия. Тогда мы вернулись к началу канавы и начали докапываться до нужной глубины. В конце концов, канаву роют не для красоты, а для того, чтобы уложить в нее трубы и засыпать тотчас землей, а главное — уложить их ниже уровня мерзлоты и успеть до морозов. По ночам землю уже слегка прихватывало. Даже Нильс бросил все свои дела и пришел к нам на помощь. Копал ли я, возводил ли запруду, это давало занятие только моим рукам. А ничем не занятый мозг осаждали всевозможные мысли. Всякий раз, когда я вспоминал, как мы вместе читали открытку капитана, у меня внутри все начинало петь. До каких пор, собственно, я буду об этом вспоминать? Хватит! Я ведь не пошел тогда за ней. Я стоял вот тут, а она вот тут. Я чувствовал ее дыхание, запах плоти. Она пришла из тьмы. Нет-нет, она не с нашей планеты. Ты помнишь, какие у нее глаза? И всякий раз внутри у меня все переворачивалось и душило меня. Нескончаемая череда имен проходила передо мной, звучащие то нежно, то нелепо имена тех мест, откуда она могла явиться к нам. Уганда, Тананариве, Гонолулу, Венесуэла, Атакама. Что это, стихи или краски? Я и сам не знал. Глава 13. Фру просит заложить экипаж. Она собирается на станцию. Она никуда не спешит. Она велит кухарке приготовить ей на дорогу корзину с провизией. А когда Нильс спрашивает ее, какой экипаж она предпочитает, коляску или ландо, Фру, немного подумав, велит запрячь ландо парой. Она уезжает, правит сам Нильс. Вечером они возвращаются. Они вернулись с полдороги. Неужели Фру что-нибудь забыла? Она требует переменить корзину с провизией и переменить лошадей. Они сейчас же уедут обратно. Нильс пытается отговорить ее, дело к ночи, уже стемнело, но Фру не хочет слушать никаких резонов. Дожидаясь, пока выполнит ее приказание, Фру сидит у себя в дорожном платье. Она ничего не позабыла и ничего не делает, она просто сидит и смотрит в одну точку. Рагнхильд подходит и спрашивает, не нужна ли она Фру. Нет, спасибо. Фру сидит, сгорбившись, словно какое-то горе гнет ее к земле. Лошадей перепрягли, Фру вышла. Увидев, что Нильс и во второй раз собирается ее вести, Фру его пожалела и сказала, что теперь с ней поедет Гринхусен. В ожидании Гринхусена она присела на ступени. Потом они уехали. Вечер был приятный, и лошадям не жарко. «Она так изменилась», — говорит Нильс. — Я ничего не могу понять. Я сидел, правил. Вдруг она постучала мне в окошко и велела поворачивать. А мы уже с полпути проехали. Но она только и приказала поворачивать и не сказала ни слова о том, что намерена тотчас ехать обратно. Может, она что-то забыла?